Глава вторая. Мы с Валькой-матросом устанавливаем арматуру в будке машиниста. Брецают ключи, визжат гайки, плотно до отказа налезая на болты. Матрос — огромный парень с круглой, коротко подстриженной головой, отчетливо посвистывает носом. Как-то на тренировке Валька уронил многопудовую штангу. Она слегка задела его по носу. Вот с тех пор и появился этот тоненький свист. Вальке тесно в будке. Слышно, как внизу под нами возится Лешка Карцев, наш бригадир, и Дима. Они присоединяют к воздухораспределителю автотормозные трубки. До конца смены полчаса. Мы должны установить автотормоз. В прямодействующем кране трещина. Завтра утром ОТК будет принимать наш ИШАК, так называют у нас на заводе маневровый паровоз. Матросу жарко, он сбросил замасленный ватник и работает в тельняшке без рукавов. На волосатых Валькиных руках наколки. Неизменный якорь его обвела своим змеиным телом коварная русалка. Компас, который, очевидно, символически должен ориентировать Вальку в бурном житейском море. Спасательный круг с надписью «Шторм». Так назывался танкер, на котором Валька плавал. Матрос-штангист. В тяжелом весе он второй год подряд чемпион области. Валька немного тугодум, но вообще добродушный парень. В нашей бригаде только он женат. Жена его Дора работает в яслях, нянчит ребятишек и ждет своего, который, по Валькиным расчетам, должен появиться на свет 1 мая, в крайнем случае 5. В день печати. Вальке очень хочется, чтобы его сын, а в том, что будет сын, он не сомневается, родился в праздник. В мае много праздников. Если даже не в день печати, то уж в день радио непременно. В будку, загородив свет, заглянул Карцев. «Мы уже закончили», — сказал он. Лёшка человек немногословный, мы не отвечаем, я устанавливаю на кронштейн прямодействующий кран, в зубах у меня шпилька. Голова Карцева исчезла, зато появилась Димина. Я вам помогу. Он протискивается в будку, матрос ругнулся, видимо, Дима на ногу наступил. Немного помолчав и посвистев носом, матрос спрашивает. «Какой нынче день?» «Среда», — говорю я. Мать честная, до аванса еще 3 дня. Сколько тебе, спрашивает Дима. Он у нас самый благовоспитанный и чуткий. Не пьет, не курит и с девушками не гуляет. Впрочем, последняя тайна. Дима красивый парень, и девчата в нашей столовой строят ему глазки. Но он на них не обращает внимания. Дима собирает портреты киноактрис мирового кино. Я не видел, но матрос говорит, что у Димы 2 альбома. Есть такие красотки, что обалдеть можно. Где нашим девчонкам до них? У Димы густые темные волосы, прямой нос, карие глаза и нежные пушистые, как у девушки, щеки. Дима еще ни разу не брился. Он очень любит своих папу, маму и прабабушку, которой скоро стукнет 100 лет. Дима 2 года назад успешно закончил 10-летку. Мог бы поступить в институт, но пошел на завод. А в институт поступил на заочное отделение. Учится Дима прилежно, вовремя сдает контрольные работы. Однокурсники списывают у него. О Диме не раз писали в нашей многотиражке «Локомотив». И даже был очерк в областной газете. Иногда мы всей бригадой отмечаем какой-нибудь праздник, например, чей-нибудь день рождения. Дима всегда идет с нами, но не пьет. Сидит, глазами хлопает и слушает наши дурацкие речи. Я как-то спросил, дескать, не противно тебе сидеть с нами? Иногда противно, признался Дима. Не ходи. А вы не обидитесь? Спросил он. Я нет, а вот матрос обидится. Он, когда навеселе, начинает бить себя огромным кулаком в могучую грудь и приставать к Диме. «Соложонок ты! Вот бывало у нас на шторме!» Дима внимательно слушал, что было на шторме, но водку все равно не пил. «Я не хочу», — говорил он, — «мне противно». Дима был нашей сберкассой. Он честно отдавал 2/3 получки родителям, а те деньги, что оставались, мы забирали в долг. Ребята из соседнего цеха тоже случалось, приходили стрельнуть до зарплаты. Дима никому не отказывал. Попадались и такие нахалы, которые брали в долг, а потом не отдавали. Дима никогда не спрашивал. А матрос, который чаще других пользовался его казной, запоминал таких типов и в день получки бесцеремонно требовал долг. Валька относился к Диме с нежностью. Матрос иногда вел с ним такие сентиментальные разговоры. «Ты мне только скажи, братишка, кто тебя обидит, башку оторву». Дима вздыхал, отворачивался. «Ко мне никто, Валь, не пристает», — отвечал Дима. «Да я за тебя...» Матрос свистел носом, скрежетал зубами и округлял пьяные глаза. «Ты мне только скажи, понял?» «Как-нибудь и сам дам сдачи», — отвечал Дима. Матрос лупил себя ладонями по коленкам и громко хохотал. «Хо-хо, братишка, насмешил, даст сдачи! Комарик ты этакий, муха-цокотуха!» Я понимал, что Диме тяжело слушать такие речи, но он терпел. Матросу неудобно одалживать у Димы. Несколько дней назад он уже взял 10 рублей. Валька садится на пол, снимает кепку и лезет пятерней в короткие рыжеватые волосы. «Как у тебя с монетой?» — спрашивает он. «Сколько тебе?» Матрос хмурит лоб, кашляет в кулак. «Этот из котельного отдал?» «Отдал», — отвечает Дима. «А из инструменталки? Серега, что ли?» «Десятки хватит?» — спрашивает Дима. «Выручил, братишка», — обрадованно говорит матрос. «Дурак ты, Димка», — говорю я. «Даешь деньги и не спрашиваешь, на что они». «Неудобно», — говорит Дима. Матрос роняет на железный пол ключ, сердито косится на меня. Но пока молчит, только свист становится громче. На глазах всего коллектива разваливаешь честную советскую семью. «Не городи», — подает голос Валька. «Пропьет он твои деньги, а...» «И ты слушаешь его?» — перебивает Патрос. «А Дора его, пьяного, не пустит». «Такого не бывает», — бурчит Валька. «Куда, спрашивается, пойдет матрос?» — продолжаю я. «К нормировщице Наденьке, от которой в прошлом году муж ушел. Кстати, ты ему тоже в долг давал?» «Но и трепач», — багровеет матрос. «Верно, давал», — начинает сомневаться Дима. «Честное слово, не на водку», — клянется матрос. «Вчера Дора говорит, давай купим стиральную машину в кредит. Я ей говорю, зачем в кредит? Не люблю эту бумажную волокиту. Купим сразу». «Ну, пошел и купил». «Какую машину?» — спрашивает Дима. Я заронил в его душе червь сомнения. «Рику 50», — не сморгнув, отвечает матрос. «Если не врешь, Валька, — говорю я, — могу тоже червонец подбросить». Валька долго молчит. Сосредоточенно закручивает гайку. Он все-таки рассердился на меня. Особенно за нормировщицу Наденьку. Иногда он в самом деле заворачивает к ней. «Обойдусь», — наконец говорит он. Снова показалась лобастая голова Карцева. На скуле мазутное пятно. Наш бригадир всегда трудную работу делает сам. «Все возитесь?» — спрашивает он. «Леха, ты нам надоел», — говорит матрос. И бросает в ящик инструмент. Вслед за ним заканчиваем и мы с Димой. Бригадир открывает рот, но чем он нас хотел порадовать, мы так и не услышали. Мощный заводской гудок плотно заткнул уши.